Жалко, Пуст стала ведьмой 80 лет назад. Тогда знание отведенного тебе срока казалось чем-то весьма привлекательным, поскольку в душе ты считаешь, что впереди вечность. Но это тогда. А то сейчас. Сейчас вечность уже не казалась столь долгой, как некогда. В очаге рассыпалось и превратилось в уголье еще одно полено. В этом году жалко Пуст даже не стала заказывать дрова на зиму. А какой смысл? Перед назначенной встречей ей предстояло побеспокоиться еще кое о чем. Она бережно завернула все так, что получился аккуратный продолговатый сверток. После чего сложила письмо, надписала адрес и сунула под бечевку. Дело сделано. Затем жалко Пуст подняла глаза. Слепая вот уже 30 лет, жалко никогда не считала отсутствие зрения большой проблемой. Ведь у нее всегда было, так сказать, внутреннее провидение. Когда обычные глаза перестают видеть, ты просто учишься предвидеть настоящее, что в любом случае намного легче, чем заглядывать в будущее. А поскольку оккультное зрение не требует света, выходит еще и серьезная экономия на свечах. Всегда можно кое-что сэкономить, если знаешь, куда глядеть. В переносном смысле этого слова, разумеется. На стене напротив висело зеркало. Но лицо в нем принадлежало кому-то другому. Лицо жалки было круглым и розовым, тогда как в зеркале отражалась решительная женщина, явно привыкшая отдавать приказы. Жалко Пуст была не из тех, кто их отдает, скорее, совсем наоборот. «Ты умираешь», — сказала женщина в зеркале. «Да уж, не без этого. Ты состарилась. Такие, как ты, всегда старятся. Твоя сила почти на исходе». «Что верно, то верно, Лилит», — коротко согласилась жалко. «Значит, очень скоро ты не сможешь защищать ее». «Боюсь, что так», — кивнула жалко. «То есть остаемся только мы с этой злющей болотной бабой. И победу одержу я. Чему быть, того не миновать». «Зря ты не подыскала себе преемницу». «Все времени не было. Да и сама знаешь, не больно-то я предусмотрительная». Женская фигура в зеркале придвинулась ближе, и лицо ее чуть ли не прижалось к серебристому стеклу. «Ты проиграла, Десидерата Пуст». «Выходит, так». Жалко немного неуверенно поднялась из-за стола и сняла с него скатерть. Женщина в зазеркалье, похоже, начинала сердиться. Ведь ясно, как день, проигравшие должны выглядеть убитыми горем, но у жалки был вид, словно она только что удачно пошутила над кем-то. «Ты проиграла! Ты что, не понимаешь этого?» «Конечно, понимаю», — успокоила жалко. «Кое-кто здесь умеет хорошо объяснять. Прощай, госпожа». Она завесила зеркало скатертью. Послышалось сердитое шипенье, а потом наступила тишина. Некоторое время жалко Пуст стояла, погрузившись в свои мысли. Наконец она подняла голову и сказала: «Вроде чайник вскипел. Чайку не желаешь?» «Нет, благодарю», — ответил голос прямо за ее спиной. «Давно ждешь?» «Вечно». «Я тебя не задерживаю?» «Да нет, ночь выдалась спокойной». «И все же я налью тебе чашечку. У меня вроде и печенье немного осталось». «Нет, спасибо». «Коли захочешь, возьми сам. Оно в вазочке на каминной полке». «Не поверишь, вазочка из самого что ни на есть настоящего клачского фарфора. И сделал ее самый что ни на есть клачский мастер. В самом что ни на есть клатче», — добавила она. «Неужели?» «В молодые-то годы и куда меня только не заносило». «Вот как?» «Ох, времечко было». Жалко помешала угли кочергой. «Само собой, по делам, ты уж понимаешь. Небось и тебя помотало по свету». «Да». «Нипочем, бывало, не знаешь, когда тебя сызнова позовут. Хотя чего я? мне ли тебе рассказывать? Но в основном все по кухням. Бывалча, конечно, и на балы попадала, но по большей части на кухне». Она плеснула кипятку в стоящий на плите заварной чайник. «Да уж». «Все разные желания исполняла». Последнюю фразу смерть не понял. «Как-как? На кухне? Какие могут быть желания на кухне? Ты что, посудомойкой подрабатывала?» «Если бы. Все было бы куда проще». Жалко пусть вздохнула. «Ох, и ответственное же это дело быть феей крестной. Главное вовремя остановиться. А то ведь оно как бывает. Коли все до единого желания исполнять, так люди от этого быстро портятся. Вот и ломай голову, что лучше дать? То, что им хочется, или то, что им действительно нужно?»